Глава 7. «Да, собственно, это рядовая ситуация, Ярослав Константинович», моментально поняв, о чем я говорю, ответил Пискарев. «Я все проговорил с Анастасией Константиновной. Пострадавших нет, а ангар Большакова получилось погасить. И заготовки Илья Петрович вытащить успел. Там даже строение почти не пострадало, только купол внутри. Но мы его успеем отремонтировать до возвращения артефакторов». «Так», — моментально запутавшись в потоке информации, остановил я собеседника. «Давай по порядку, Олег Дмитриевич. Почему начался пожар?» «Так и я же говорю», — пытаясь опередить меня, выпалил глава Сибыкина, но тут же замолчал. «Олег Дмитриевич», — спустя несколько секунд произнес я. «Прошу прощения, ваша светлость», — торопливо ответил Пискарев. «У нас тут очень много всего произошло за последние дни, поэтому я мог что-то упустить». «Пожар», — напомнил я. «Пожар начался из-за того, что Илья Петрович решил применить что-то из ваших последних разработок для заполнения артефактов». «Так. А почему Большаков решил использовать наши совместные разработки для такой цели?» «Потому что глава его охраны вернулся из Москвы с предписанием от светлейшего князя Воронцова о срочной эвакуации всей команды», — ответил Пискарев, чем вызвал у меня новую волну вопросов. «И когда это произошло?» Понимая, что эта часть жизни владения полностью выпала из поля моего зрения всего на несколько дней, и за это время там начался полнейший хаос, спросил я. «Так с началом гона Хромов вернулся», — охотно ответил Олег Дмитриевич. «Мы уже все было радоваться начали, что с концами укатила эта заноза. Илья даже звонить в Москву опасался по поводу начальника своей охраны, чтобы того ненароком не вернули. Но сам приехал, гад, с полным сопровождением и 3 десятками мордоворотов столичных. Если бы Серый своих ребят не вывел из казарм, то всю промышленную зону могли перекрыть. Не видать бы нам тогда трудов Большакова и его парней». «И много они успели наделать», — уточнил я. «На самом деле, по договоренности с правлением артефактного дома Воронцовых, у нас было еще достаточно времени до демонстрации первых результатов». Но Калинин не зря так впечатлился после визита в Сибыкина. Вполне возможно, князь Воронцов решил спасти уже полученные результаты и своего лучшего специалиста. А сможет он потом вернуться в Сибыкина или нет? Дело 10. Если мой род устоит и выживет после гона, то эвакуацию можно списать на заботу о совместных инвестициях. Если нет, то и объяснять ничего не придется». «Так больше 200 образцов, Ярослав Константинович», со странной гордостью заявил Пискарев. «Мне даже чуть пересмотреть распределение сырья пришлось, чтобы ему на все хватило. А когда до более сложных аспектов дошло, то и вовсе приостановить часть отгрузок вынужден был». «А потом приехал Хромов». Пытаясь в голове восстановить порядок событий, задал я вопрос. «Нет, Ярослав Константинович. Потом начался гон. В этот момент Илья Петрович как раз ко второму заходу на конденсацию готовился. Ну и получилось так, что та штуковина, что мы из рассожа вытащили, начала чудить. То ли выпила всю энергию, то ли сама начала что-то излучать. Тут я толком не скажу ничего. Но купол, в котором группа Большакова работала, начал разваливаться. Мы это заметили, когда дым из ворот уже повалил, и ученые на площадку выскакивать начали». «А охрана ученых где была? Почему они не вытащили артефакторов, когда дым увидели?» «Большая часть в патруле была», — немного неуверенно ответил глава Сибыкина. Судя по всему, полный расклад он не знал и говорил с чужих рассказов. «А те, что на посту в ангаре сидели, без сознания все оказались. Там вспышка вроде какая-то была перед началом пожара. Чуть не угорели бойцы, но мы их тоже вытащили. А потом уже Хромов прикатил и начал права качать. Хорошо, что Анастасия Константиновна решила узнать, что за шум. Павлик сестру вашу как увидел, так и с землей слиться попытался». «Ага», — раскладывая в голове всю полученную информацию, рассеянно произнес я. «Понял. Ждите». «Вы к нам, Ярослав Константинович?» — тут же напрягся Пискарев. «Да мы уже разобрались с проблемой. Илья Петрович вот-вот уедет». «Никто не уедет с моей земли, пока я этого не разрешу. Так Хромову и передай, если снова права качать начнет». «Понял», — торопливо ответил Олег и потом осторожно добавил. Анастасию Константиновну предупредить о вашем приезде?» «Да», поднимаясь с походной кровати и шагая к выходу из казармы, ответил я. «И Серого предупреди, что могут быть разные неожиданности». Найти Аршавина получилось без проблем. Ратай под одобрительным взглядом Рыкова проводил разбор ночного патрулирования приграничной территории. Судя по оборотам, которые использовал глава родовой дружины, кто-то из его подчиненных изрядно накосячил. «Сутки еще только прошли. А вы уже думаете, что можно расслабиться?» Обводя злым взглядом строй дружинников, прорычал Шатун. «Если ваш князь последние недели на части рвался, чтобы ваши задницы прикрыть, то теперь и смотреть по сторонам не надо. Если огнерост и всякую мелочь палят на подходе, то вам только жалование получать остается. Семеро раненых за ночь! Семеро!» Дружинники, среди которых я видел только опытных мастеров и воителей, угрюмо смотрели в землю. Аршавин ходил вдоль строя и излучал такую ярость, что вокруг него струился воздух. Рыков и его заместитель полностью поддерживали Шатуна, поглядывая на командиров из числа витязей. «И почему?» — продолжил Николай Петрович. «А я вам скажу, почему. Потому что на несколько обгорелых лент кто-то не обратил никакого внимания. Зачем напрягаться, если родовая сеть доделает всю работу? А что будет, когда здоровые четверки полезут? Или вал троек начнется? Лечь и сдохнуть? Князь на это что скажет? Александр Егорович, как думаете, что глава рода Разумовских скажет, если его верные дружинники передохнут от собственной невнимательности и глупости?» «Один попрет закрывать все дыры, раз уж на дружину надежды нет никакой», — уверенно ответил Рыков. «И обосравшихся в патруле на себе будет вытаскивать в безопасную зону. Князь о дружине больше нашего думает. А вот дружина что-то подводит». «Зачем так говоришь, командир?» — угрюмо произнес один из бойцов. «Ленты прошляпили мы. Дохлые были по всем признакам. Не повторится больше». «Если я увижу, что Ярослав Константинович кого-то из вас с поля боя вытаскивает, то со стыда сгорю», — мрачно осмотрев бойцов, признался Рыков. «Как есть сгорю». «Поляжем все, но волю князя выполним», — спокойно и как-то буднично сказал еще один командир отряда. «Смотрите мне», — проворчал Аршавин. «Чтоб больше мы к этому вопросу не возвращались». «Утро всем», — дождавшись, пока Ратая отпустят подчиненных, произнес я. «Вижу, ночь прошла не без происшествий». «Можно и так сказать», — хмыкнул Аршавин. «Рабочий процесс. Но бдительность хромает. Вот и приходится профилактикой косоглазия заниматься». «Готовьте машину», — приказал я. «Мне надо в Сибыкино. Где кот?» «Здесь», — послышался голос Аларака. Макс сидел в тени здания и смотрел на колышущиеся ветки деревьев. «Красиво. Дома мало больших деревьев». «Ты со мной едешь», — произнес я. «Нужно проверить пару давних предположений моих. Заодно поселок побольше увидишь». «Тот, где Елизавета Алексеевна сейчас живет», — мгновенно оживился Мак, и я заметил, как прищурился змей. «Давно хотел посмотреть на то место. Заодно и здоровье можно проверить. А то что-то кашлять начал. Простыл, может?» «Может, и простыл», — хмыкнул я. «Но это проверять будешь, если время свободное останется. Сначала другие задачи будем решать». Машину нам выдали первую попавшуюся. По сути, сейчас значение имело только потраченное на передвижение время. Второй вездеход моего рода был у Насти, а дополнительный транспорт такого плана мы закупить не успели. «Что за сомнения терзают князя?» Когда машина выехала за ворота Горынина, спросила Аларак. «Кот может помочь?» «Нужно проверить одного человека. И в целом обстановку в Сибыкино. У меня сложилось впечатление, что с ним что-то не так». «А почему князь думает, что кот может помочь?» Явно заинтересовался моими словами африканец. «Потому что проблема уходит корнями к тебе на родину. Когда приедем, обрати внимание на главу охраны группы артефакторов. Он наверняка будет держаться рядом с Ильей Петровичем. Хромов Павел Григорьевич. Служил когда-то моему роду, но покинул дружину незадолго до ареста моего отца. Служил в Африке. Вернулся по официальным каналам и теперь служит главе рода Воронцовых». «Что искать?» — деловито уточнила Ларак. «Все, что может показаться странным для обычного человека. Следы магии, странные структуры в теле, реакции и поведение». Африканец кивнул, показывая, что понял мой приказ. «На данный момент Аларак был лучшим магом моего рода, и можно было положиться на его навыки. Не самым сильным, а именно самым лучшим. Опыт не всегда был равен силе, но код был идеалом сочетания этих параметров. Впрочем, для того, кто владел одним из самых неприятных аспектов, подобное было нормой. В другой ситуации адепты смерти чаще всего превращались в неадекватных убийц. На подъезде к Сибойкино я попросил Полоза сразу ехать на промышленную площадку. В прошлый раз я допустил ошибку, и Хромов воспользовался шансом уйти от моего внимания. Сегодня я решил поступить иначе. За окном машины промелькнули затянутые строительной сеткой дома. Все работы были приостановлены. Люди неохотно возвращались в тесноту жилой зоны. Только ощутив свободу и радость налаживающейся жизни, жителям не хотелось прятаться в общей бетонной коробке. Но все понимали масштаб проблемы. Жилую зону проще было оборонять и поддерживать в порядке. В первом круге обороны не было людей, которые сознательно саботировали защиту владения. А на моей территории таких не было тем более. У ворот промышленной зоны стоял целый караул из десятка человек. И среди них была только половина моих дружинников. Нас остановили, и между охранниками тут же начался спор. Я некоторое время прислушивался, а потом просто вышел из машины. «Уберите заграждение», — проходя мимо, приказал я и, посмотрев на одного из своих бойцов, добавил. «Где Пискарев?» «На территорию временно запрещено въезжать транспорту», — внезапно произнес один из чужаков. Снаряженный, по последнему слову, магической науки и современной техники, охранник выглядел настоящей глыбой рядом с моими дружинниками. Куча артефактов, новейшее оружие и броня. Вот только этот человек был обычным громилой, а рядом с ним стояли два воителя и гридни. Вряд ли парень из команды Хромова успеет воспользоваться чем-то из своих игрушек в случае проблем. «Оставьте машину и можете идти дальше. На пеший проход запретов нет». «Что?» — подумав, что услышался, переспросил я. «На территорию», — начал было повторять охранник, но договорить не успел и просто упал на землю без сознания. «Простите, ваша светлость», — виновато произнес Ежа. Парень высадился следом за мной и держал в руке самый обычный окатыш. «Не сдержался, виноват». «Уберите его», — кивнув на удивленно уставившихся на своего коллегу громил, приказал я. На лбу пострадавшего медленно проступало здоровенное красное пятно. «Хорошо, если Ежа не проломил этому чудаку голову. Мы торопимся». «Олег Дмитриевич помогает Большакову упаковать вещи, Ярослав Константинович», с довольной улыбкой сообщил командир группы охранников промышленной зоны. Он жестом приказал своим парням вывести чужаков за пределы территории, и те не посмели ослушаться, опасливо поглядывая на внимательно наблюдавшего за ними Ежу. «Понял. Спасибо. Дальше мы сами найдем». Только после этого из машины выбрался Аларак и еще двое моих охранников. Оставшиеся бойцы Воронцовых слегка побледнели и уже без дополнительных напоминаний двинулись к выходу с территории. Я же коснулся родовой сети и с неудовольствием понял, что в пространстве слишком много помех. Что-то подобное я делал сам, когда нужно было отвлечь внимание Ежовой на границе с Умани. Но тут все было значительно сложнее. Может, поэтому я и не получил сигнала о пожаре. Что бы ни пытался сделать Большаков, эксперимент у него явно пошел не по плану. Такого мощного выброса энергии я давно не видел. А еще я отметил, что Илья Петрович очень близко подошел к границе создания чистого эфира. Но пересечь эту границу было слишком сложно для человека. А если не знать, что делать, то почти невозможно. Сам ученый под контролем двух десятков вооруженных бойцов в форме с логотипом артефактного дома следил за упаковкой своих вещей в грузовые микроавтобусы. Рядом стоял Пискарев, и мужчины что-то тихо обсуждали. «Доброе утро, господа!» — первым поздоровался я. «Рад, что успел прибыть до вашего отъезда, Илья Петрович». «Насколько я знаю, с земель рода Разумовских еще никто не уезжал без разрешения главы рода», — с улыбкой пожимая мне руку, ответил артефактор, а потом неожиданно добавил. «Очень надеюсь, что это чистая правда». «Так и есть», — внимательно посмотрев на Илью Петровича, ответил я. Ученый не хотел говорить прямо, вокруг было слишком много посторонних. «Если возникнет такая необходимость, то никто не выйдет за пределы Сибыкина». «Это хорошо», — кивнул Большаков. «Это очень хорошо. Мирослав Константинович, вам стоит посетить сортировочный цех. Олег Дмитриевич говорил, что вы давно к нему не заходили». «Именно так», — серьезно кивнул Пискарев. «А между тем у нас тоже много всего поменялось за последнее время, ваша светлость. Найдется минутка?» «Найдется», — задумчиво глядя на ученого, ответил я. «Илья Петрович, составите нам компанию. Есть кому поручить погрузку?» «С радостью, Ярослав Константинович», — с едва скрываемым облегчением ответил Большаков и жестом приказал своему заму занять место в открытой двери микроавтобуса. Стоявший позади меня Аларак неожиданно шевельнулся и быстро двинулся в сторону закопченного ангара, который занимали артефакторы. «Кот здесь немного осмотрится, князь», — не оборачиваясь, сообщил африканец, и оба моих собеседника проводили уходящего мага озадаченными взглядами. «Поспешим, ваша светлость», — повернулся ко мне ученый. «У нас не так много времени до возвращения Павла Григорьевича». «А его здесь нет?» — понимая, что Хромов опять умудрился ускользнуть, спросил я. «Отъехал на несколько часов в Тверь», — уже шагая к сортировочному цеху, ответил Большаков. «После выезда в Москву Хромову дали еще больше полномочий, и он стал вообще невыносимым. В приказном порядке сообщил о том, что мою группу переводят на подмосковный полигон, и укатил в Тверь на переговоры с графом Калининым». «Ясно. Как пожар случился, Илья Петрович?» «Перестарался, ваша светлость», — честно признался артефактор. «Когда уже вторую сотню амулетов новой энергии заполнил, решил дальше пойти. По вашей схеме, но в последний момент активировался артефакт из тела Рассожа и чуть не уничтожил всю лабораторию. Пришлось нам эвакуироваться. А потом и Хромов вернулся. Взбудораженный весь, будто прямо из кабинета светлейшего князя Воронцова. Запас амулетов я Олегу сказал у себя оставить. И хорошо, что заранее об этом подумал. Боюсь, в следующий раз мы с вами увидимся только после гона, Ярослав Константинович». «Если вы не уверены в своем желании ехать, то я могу вас поддержать», — предложил я. «Основания мы можем найти». «Не нужно», — покачал головой ученый. «Это вызовет очень бурную реакцию главы артефактного дома. Я постараюсь за время гона завершить все свои дела с родом Воронцовых, чтобы вернуться в Сибыкино уже на других основаниях. Только боюсь, что князь может действовать необдуманно, потому что все результаты нашей совместной работы сгорели вместе с моим куполом». «Я слышал, что сочетание тех аспектов, которые вы применили в последнем эксперименте, очень хорошо защищает людей от ментального давления», — нейтрально произнес я, и артефактор благодарно кивнул. «Особенно если нанести нужные руны прямо на кожу. Если не трудно, сообщите мне, когда прибудете на новое место работы, Илья Петрович». «Обязательно, ваша светлость. Тоже об этом подумал». «А теперь предлагаю вернуться к вашей охране», — прислушиваясь к своим ощущениям, произнес я. «Кажется, Павел Григорьевич вернулся». Когда мы вышли из ангара, автомобиль Хромова уже пронесся мимо и резко остановился у машин артефактного дома. Из пострадавшего во время недавнего пожара здания вышел кот, и возле главы охраны мы оказались практически одновременно. «Здравствуйте, Павел Григорьевич», — произнес я. «Мы хотели бы с вами обсудить приказ о перемещении группы Ильи Петровича». «Мы?» — развернувшись ко мне, удивленно переспросил Хромов. «Здравствуйте, ваша светлость». «Мы?» — подтвердил я и указал на кота. «Знакомьтесь, Павел Григорьевич, это Иван Иванович Иванов», —